16. Скарлетт, конечно же, пошла на мессу. К ее удивлению, древний ритуал был успокаивающим, как старые друзья в новой жизни, которую она начинала. Легко вспоминалась ее мать, бормочущая «Отче наш», а гладкие бусинки четок были так знакомы ее пальцам. Эллен, должно быть, была довольна, видя ее на коленях, и от этого она чувствовала себя лучше. Так как это было неизбежно, она исповедовалась и навестила Кэрин. Монастырь и ее сестра были еще двумя сюрпризами для нее. Скарлетт все время представляла себе монастыри как крепости с запертыми воротами, где монахини день и ночь скребли каменные полы. В Чарльстоне сестры Милосердия жили в великолепном кирпичном здании и устроили школу в красивой бальной зале. Кэрин была счастлива. Она так изменилась по сравнению с той застенчивой девушкой, которой Скарлетт ее помнила, что казалась совсем другим человеком. Как она может сердиться на незнакомку? Особенно на незнакомку, которая казалась взрослее ее, несмотря на то, что она была ее младшей сестренкой. Кэрин, сестра Мария Иосиф, была также рада увидеть ее. Скарлетт почувствовала себя согретой обильно выраженными любовью и восхищением. Если бы Сьюлин хотя бы была наполовину такой же милой, как Кэрин, Скарлетт не была бы так замкнута в таре. Было по-настоящему приятно увидеть Кэрин и попить чаю в милом садике в монастыре, даже при том, что Кэрин слишком много говорила о маленьких девочках в ее математическом классе, что почти усыпила Скарлетт. Воскресная месса с последовавшим за ней завтраком у тетушек и посещение Кэрин были тихими мгновениями в напряженном распорядке жизни Скарлетт. Лавина визитных карточек свалилась на дом Элеоноры Батлер через неделю после обучения Салли Брютон покупке лука. Элеонора была благодарна Салли, по крайней мере, она думала, что была. Хорошо зная жизнь Чарльстона, она опасалась за Скарлетт. Даже в спартанских условиях послевоенной жизни общество было зыбучим песком неписанных правил поведения, византийским лабиринтом изысканного изящества, готовым поймать в свою ловушку неосмотрительного и непосвященного человека. Она пыталась руководить Скарлетт. «Ты не должна посещать всех, кто оставил тебе визитные карточки, дорогая», — сказала она. «Достаточно оставить свою визитку с загнутым вниз уголком. Это обозначает, что был сделан визит и твою готовность познакомиться». «Поэтому так много карточек было согнуто? Я думала, что они просто старые и поистертые. Впрочем, я собираюсь навестить каждого из них. Я рада, что все хотят подружиться. И я тоже хочу». Элеонора прикусила свой язык. Это было правдой, что большинство карточек были старые и поистерты. Никто не мог позволить себе новые, почти никто. А те, кто мог, не делали этого, чтобы не смущать тех, кто не мог. Было приятной традицией теперь оставлять все полученные визитки на подносе в прихожей для возвращения их хозяевам. Элеонора решила, что не будет пока осложнять обучение Скарлетт этой информации. Скарлетт показала ей коробочку с сотней новых беленьких визиток, которые она привезла из Атланты. Они были еще проложены материей и могли прослужить долгое время. Осмотрев набор Скарлетт, Элеонора почувствовала себя точно так же, как много лет назад, когда Ред трехлетним ребенком с триумфом позвал ее с верхнего сука гигантского дуба. Беспокойство Элеоноры Батлер было напрасным. Салли Брютон была точна. Девушка почти полностью без образования и со вкусом готентота. Но у нее есть сила и энергия. Нам нужны такие, как она на юге, да даже в Чарльстоне. Может, особенно в Чарльстоне. Я отвечаю за нее. Я надеюсь, что все мои друзья дадут ей возможность это почувствовать. скорости Скарлетт закружилась в водовороте городской жизни. Начинала свой день она на рынке, затем плотный завтрак дома, обычно включающий брютонскую колбаску. Около 10 часов, одетая в новый наряд, она уходила с Панси, несущей коробочку визиток и запас сахара, который обычно приносили все гости в это трудное время. До обеда ей хватало времени, чтобы нанести 5 визитов. Послеобеденное время было посвящено посещениям леди, проводящих время за партией в вист или экскурсиям со своими новыми подружками на Кинг-стрит, или приемы посетителей вместе с мисс Элеонорой. Скарлетт обожала постоянную активность. Более того, ей нравилось, когда на нее обращали внимание. Но больше всего она любила слышать имя Ретта на устах у всех. Несколько старушек были открыто критичны. Они не одобряли его, когда он был молодым, и они никогда не смягчатся. Но большинство уже простило ему грехи молодости. Он повзрослел, стал сдержаннее, и он был предан своей матери. Старые леди, которые потеряли своих сыновей и внуков на войне, хорошо понимали счастье Элеоноры Батлер. Молодые женщины рассматривали Скарлетт с плохо скрытой завистью. Им доставляло удовольствие пересказывать слухи о том, что делал Ред, когда он внезапно покинул город. Одни говорили, что их мужья знали наверняка, что Ред финансирует политическое движение, чтобы скинуть правительство саквояжников в столице штата. Другие шептали, что он с оружием возвращал украденные семейные портреты и мебель. Все они знали рассказы о его подвигах во время войны, когда его темный корабль прорвался через блокирующий флот Союза, как приносящая смерть тень. На лицах появлялось особенное выражение — смесь любопытства и романтического воображения. Ред был почти мифом, и он был мужем Скарлетт. Как можно было не завидовать ей? Скарлетт достигла своей лучшей формы, когда была постоянно занята. Это было необходимо после ужасающего одиночества в Атланте, и она быстро забыла отчаяние, которое чувствовала там. Атланта, наверное, ошиблась, вот и все. Она не сделала ничего такого, чтобы заслужить эту жестокость, но она в Чарльстоне нравилась, а иначе зачем им ее приглашать? Эта мысль удовлетворяла Скарлетт. Она часто возвращалась к ней. Когда она наносила свои визиты или принимала вместе с миссис Батлер посетителей, или посещала свою подружку Анну Хэмптон в конфедератском доме, или сплетничала за кофе на рынке, Скарлетт все время хотела, чтобы Ред мог видеть ее. Иногда она даже быстро осматривалась вокруг, воображая, что он был там, таким сильным было ее желание. Ах, если бы только он был дома! Особенно близким к ней он казался в тихие послеобеденные часы, когда она сидела с его мамой в рабочем кабинете и слушала рассказы мисс Элеоноры. Она была рада вспомнить, что сделал или сказал Ред, будучи маленьким мальчиком. Скарлетт нравились и другие истории мисс Элеоноры. Иногда они были задорно веселыми. Элеонора Батлер, как большинство ее чарльстонских сограждан, была обучена гувернанткой. Она была хорошо начитана, но не была интеллектуалкой, говорила на романских языках, но с ужасным акцентом, была знакома с Лондоном, Парижем, Римом, Флоренцией, но только с известными историческими достопримечательностями и с магазинами роскоши. Она была верна своему времени и классу. Она никогда не ставила под сомнение авторитет родителей или мужа, и она выполняла все свои обязанности, не жалуясь. Что выделяло ее среди остальных женщин ее типа, так это неукротимое чувство юмора. Она наслаждалась всем, что преподносила ей жизнь, и находила человеческое положение изначально развлекательным, и она была одаренным рассказчиком с репертуаром, который включал в себя удивительные происшествия в ее собственной жизни и рассказы о тайнах каждой семьи в регионе. Скарлетт не понимала, что миссис Батлер пыталась косвенным образом исправить ее ум и сердце. Элеонора увидела ее уязвимость и храбрость, которые притянули ее сына к Скарлетт. Она также видела, что произошло что-то ужасное с их браком, и Ред не хотел больше иметь к нему никакого отношения. Она знала без каких-либо слов, что Скарлетт отчаянно решила вернуть его обратно, и по своим собственным причинам она желала их воссоединения сильнее, чем сама Скарлетт. Она не была уверена, сможет ли Скарлетт сделать Ретта счастливым, но она всем сердцем верила, что еще один ребенок сделает их брак удачным. Ред навещал ее с Бонни. Она никогда не забудет эту радость. Она любила маленькую девочку и любила ее еще сильнее, видя своего сына счастливым. Она хотела, чтобы это счастье вернулось к нему обратно, и радость к ней самой, и поэтому была готова сделать все, что было в ее силах, чтобы добиться этого. Так как она была слишком занята, Скарлетт прожила в Чарльстоне более месяца прежде, чем заметила, что начинает скучать. Это случилось у Салли Брютон, в наименее скучном месте в городе, когда все говорили о моде, которая раньше была ее постоянным интересом. Сначала ей было интересно слушать Салли и ее подружек, упоминающих Париж. Ред однажды привез ей шляпку из Парижа, самый красивый подарок, который она когда-либо получала. «Зеленая, к ее глазам», — сказал он, широкими шелковыми лентами, чтобы завязывать их под подбородком. Она заставила себя слушать, что говорила Алиса Саваш, хотя было трудно представить, что могла знать об одежде такая старая тощая леди. И Салли тоже. С ее лицом и плоской грудью ничто не поможет ей выглядеть лучше. «Ты помнишь примерочные Ворфа?» — спросила миссис Саваш. «Я думала, что рухну, простояв так долго на возвышении». Полдюжины голосов заговорила одновременно, делясь жалобами на вероломство парижских портных. Другие возражали им, говоря, что неудобство было маленькой ценой за качество, которое мог обеспечить только Париж. Они вздыхали, вспоминая о перчатках, ботинках, веерах и парфюмерии. Скарлетт автоматически поворачивалась, говорившей заинтересованным выражением на лице. Когда она слышала смех, она смеялась. Но думала она о других вещах. Осталось ли что-нибудь от вкусного пирога, чтобы съесть на ужин? Неплохо было бы поменять воротник на ее голубом платье. «Ред!» Она посмотрела на часы за головой Салли. Она не могла уехать еще целых 8 минут. А Салли заметила ее взгляд. Ей придется отнестись к разговору с вниманием. 8 минут показались ей 8 часами. Все говорили, мисс Элеонора, только об одежде. Я думала, что сойду с ума от скуки. Скарлетт рухнула на стул напротив миссис Батлер. Наряды потеряли для нее всю привлекательность, так как она была ограничена 4 тускло-коричневыми платьями, которые помогла заказать мама Ретта у портного. Даже бальные наряды, изготавливающиеся для нее, были мало ей интересны. Их было всего 2 на приближающуюся 6-недельную серию балов почти каждую ночь. Они также были тусклыми. Тусклые цвета, голубой шелк и вельвет цвета бордо. И почти никакой отделки. Впрочем, даже самый скучный бал означал музыку и танцы, а Скарлетт обожала танцевать. Ред также вернется с плантации, обещала ей мисс Элеонора. Если бы только не надо было так долго ждать начала сезона. 3 недели вдруг показались нестерпимо скучными. Ах, как бы она хотела, чтобы случилось что-нибудь волнующее. Желание Скарлетт было удовлетворено очень скоро, но не так, как она хотела. Вместо этого волнение было пугающим. Все началось со страшного слуха, о котором, посмеиваясь, говорили в городе. Мэри Элизабет Питт, старая дева 40 с лишним лет, заявляла, что она проснулась в середине ночи и увидела в комнате мужчину. «Так же отчетливо, как все остальное», — говорила она, — «с платком на лице, как у Джесси Джеймса. Если я когда-либо слышал о мечтаниях, — недобро прокомментировал кто-то, — то именно это они и есть. Мэри Элизабет, наверное, старше Джесси Джеймса на 20 лет». В газетах печатали серии статей, романтизирующих подвиги братьев Джеймс и их банды. Но на следующий день история продолжилась. Алиса Саваш была тоже 40 с лишним лет, но была замужем дважды, и все знали, что она была спокойной, разумной женщиной. Она также проснулась и увидела мужчину у себя в спальне, который стоял рядом с ее кроватью и смотрел на нее в лунном свете. Он приподнял штору, чтобы на нее попадало больше света. На нем также был платок на нижней части лица. Глаза были в тени козырька его шапки. На нем была униформа солдата Союза. Миссис Саваш закричала и швырнула в него книгой. Он выскочил на веранду, прежде чем ее муж успел прибежать в спальню. «Янки!» Вдруг всем стало страшно. Одинокие женщины боялись за себя и за своих мужей, потому что если мужчина нанесет травму солдату Союза, то его посадят в тюрьму или повесят. Следующие две ночи солдат появлялся в женских спальнях. На третью ночь нелунный свет разбудил Феодосию Хардинг, а прикосновение теплой руки покрывало над ее грудью. Когда она открыла глаза, перед ней была только темнота. Но она чувствовала сдерживаемое дыхание, затаенное присутствие человека. Она закричала, затем упала в обморок от страха. Никто не знал, что может произойти дальше. Феодосию отослали к кузинам в Саммервиль. Все говорили, что она была в тяжелом нервном состоянии, близком к идиотизму, добавляли злые языки. Делегация чарльстонских мужчин отправилась в командование армии с престарелым адвокатом Йозефом Ансоном. Они собрались патрулировать старую часть города. Если они встретят незваного гостя, то они будут разбираться с ним сами. Командование согласилось с патрулированием, но предупредила, что если солдат союзной армии пострадает, то ответственный за это человек или группа людей будут наказаны. Они не хотят, чтоб под предлогом защиты чарльстонских женщин совершались нападения на солдат Северной армии. Все страхи Скарлетт волной нахлынули на нее. Она стала пренебрежительно относиться к оккупационным войскам, как и все в Чарльстоне, она не замечала их, вела себя, будто их и вовсе не было, и они убирались с ее пути, когда она выходила на дорожку рядом с домом, чтобы пойти на рынок или нанести визит. Теперь же она боялась всякой голубой формы. Любой мог быть полуношным незваным гостем. Она легко представляла его, фигуру человека, выступающую из темноты. Ее преследовали страшные сны, скорее воспоминания. Снова и снова она видела мародера Янки, пришедшего в тару, чувствовала резкий запах, видела его грязные волосатые руки, перебирающие содержимое маминой шкатулки, его красные глаза, горящие от жестокости, похотливо смотрящие на нее, его рот с выбитыми зубами, влажный и скривившийся в плотоядном оскале. Она застрелила его, уничтожила глаза и рот в фонтане крови, кусочков костей и липких комочков его мозгов. Она никогда не сможет забыть грохот выстрела, призрачно красные брызги и ее неистовый триумф. Ах, если бы только у нее был пистолет, чтобы защитить себя и мисс Леонору от Янки. Но в доме не было оружия. Она обыскала полочки и ящики, гардеробы и бельевые шкафы, даже полки за книгами в библиотеке. Она была беззащитна. В первый раз в своей жизни она почувствовала себя слабой, неспособной посмотреть в лицо опасности и преодолеть ее. Это ее чуть не сломало. Она умоляла Элеонору Батлер послать записку Ретту. Элеонора медлила. «Да-да, она пошлет ему весточку. Да, она напишет ему, что сказала Алиса о громадных размерах и о блеске лунного света в его нечеловеческих черных глазах. Да, она напомнит ему, что она и Скарлетт — две одинокие женщины, остающиеся в доме на ночь, когда все слуги, кроме старика Манига и Панси, маленькой и слабой девушки, расходятся после ужина по домам. Да, она срочно напишет записку и передаст ее со следующей же лодкой, что привезет дичь с плантации. Но когда это будет, мисс Элеонора? Ред должен приехать сейчас. Это дерево магнолии, практически лестница, ведущая от земли на веранду напротив наших комнат. Она, для большей выразительности, трясла руку миссис Батлер. Элеонора похлопала ее по руке. «Скоро, дорогая. Это должно произойти очень скоро. У нас не было уток уже целый месяц, а жареная утка — мое любимое блюдо. Ред знает это. Кроме того, все теперь будет в порядке. Росс и его друзья будут патрулировать улицы по ночам». «Росс!» — про себя вскрикнула Скарлетт. «Что может сделать пьяница вроде Росса Батлера? Или любой другой чарльстонский мужчина? Большинство из них — либо старики, либо калеки, или еще мальчики. Если бы от них была какая-нибудь польза, они бы не проиграли эту дурацкую войну. Почему кто-то должен доверять им сражаться с Янки теперь?» Какое-то время казалось, что патрули помогли. Перестали поступать сообщения о непрошенных гостях, и все успокоились. Скарлетт устроила первый приемный день, на который пришло так много приглашенных, что тетя Эллали жаловалась, что не всем хватило пирога. Элеонора Батлер порвала записку, которую она написала Ретту. Люди ходили в церковь, ходили по магазинам, играли в вист, проветривали свои вечерние платья и занимались их починкой перед началом сезона. Скарлетт вернулась после своих утренних визитов с горящими щеками от быстрой ходьбы. «Где миссис Батлер?» — спросила она Манига. Узнав, что она на кухне, Скарлетт побежала в дальнюю часть дома. Элеонора Батлер взглянула на бежавшую Скарлетт. «Хорошие новости, Скарлетт. Я получила сегодня утром письмо от Розмари. Она будет дома послезавтра. Лучше послать ей телеграмму, чтобы она осталась», — резко сказала Скарлетт. Ее голос был хриплым, лишенным эмоций. «Янки добрались до Гарриет Мэдисон прошлой ночью. Я только это услышала». Она посмотрела на стол рядом с миссис Батлер. «Утки? Вы ощипываете уток? Лодка с плантации пришла? Я смогу поехать на ней на плантацию, чтобы привезти Ретта». «Ты не сможешь поехать одна с четырьмя мужчинами на этой лодке, Скарлетт?» «Я возьму Панси, хочет она этого или нет. Вот, дайте мне сумку и немного этих пирожных. Я хочу есть. Я съем их по дороге». «Но, Скарлетт...» «Никаких «но», мисс Элеонора. Просто передайте мне эти пирожные. Я еду». «Что я делаю?» — подумала Скарлетт почти в панике. «Я не должна так мчаться. Ред рассердится на меня. И я, должно быть, выгляжу ужасно. Это и так плохо, что я показываюсь там, где не должна. По крайней мере, я могла бы выглядеть получше. Я планировала нашу встречу совсем по-другому. Она тысячу раз думала о том, как это будет выглядеть, когда она увидит в следующий раз Ретта. Иногда она воображала, что он приедет домой поздно. Она будет в своей расстегнутой ночной рубашке с распущенными волосами перед отходом ко сну. Ред всегда любил ее волосы. Он говорил, что они живые. Иногда раньше он расчесывал их, наблюдая голубые электрические искорки. Часто она представляла себя за чайным столиком, бросающей кусочек сахара в чай серебряными щипцами, элегантно держа их в своих пальчиках. Она мирно разговаривает с Салли Брютон, и он увидит, как она подходит к дому, как доброжелательно относятся к ней самые интересные люди в Чарльстоне. Он возьмет ее руку и поцелует ее, и щипцы выпадут у нее из руки. Но это будет неважно. Или что они будут сидеть вдвоем с мисс Элеонорой после ужина в креслах перед огнем, так уютно вместе, рядом со свободным местом, дожидающимся его. Только однажды она представила поездку на плантацию. Скарлетт не знала, как она выглядела теперь, ведь солдаты Шермана сожгли ее. В мечтах она и мисс Элеонора приезжали в милой зеленой лодке с горами кексов и шампанским, покоясь на шелковых подушках, держа над собой яркие цветастые зонтики от солнца. Ред, смеясь, бежал к ним с распростертыми объятиями. Но потом все исчезало в пустоте. Ред ненавидел пикники. Он говорил, что можно жить в пещере, если собираться есть, сидя на земле, как животные, вместо стола и стульев, как цивилизованные люди. Безусловно, она никогда не думала о возможности такого вот появления. Раздавленный среди коробок и бочек, бог знает чего на паршивой лодке, пахнущей непонятно чем. Теперь, когда она была вдалеке от города, она больше беспокоилась о раздражении Ретта, нежели о блуждающем Янке. Что, если он просто скажет лодочнику повернуть назад и отвезти ее домой? Гребцы опускали весла только, чтобы направлять лодку. Невидимое, мощное течение прилива несло ее. Скарлетт нетерпеливо досматривала на берега широкой реки. Ей казалось, что они вовсе не движутся. Все было одинаково. Широкие просторы высокой травы проплывали так медленно, ох, так медленно, в течение прилива, а сзади них плотный лес был завешен недвижимым занавесом испанского мха. Все было так тихо. Почему? Ради всего святого не пели птицы. И почему уже темнеет? Пошел дождь. Задолго до того, как весла стали подгребать к левому берегу, она промокла до костей, дрожала и телом, и душой. Стук носа лодки о причал вывел ее из оцепенения. Через завесу дождя она увидела фигуру в непромокаемом костюме, освещенную горящим факелом. Лица не было видно под капюшоном. «Кинь мне трос», — наклонился вперед Ред, протягивая одну руку. «Хорошая поездка, ребята?» Скарлетт оттолкнулась от ближайшего ящика, чтобы подняться. Ее ноги затекли, она упала назад, опрокидывая шумом верхнюю коробку. «Какого черта?» Ред поймал канат с петлей и надел его на утку на причале. «Бросай трос с кормы. Откуда такой шум? Вы что, пьяны?» «Нет, сэр, мистер Ред», — хором ответили лодочники. Они заговорили впервые после того, как вышли из дока в Чарльстоне. Один из них показал на двух женщин на корме баржи. «Боже мой!» — сказал Ред.